Лещ. Лещ слишком хорошо известен каждому, чтобы во всех подробностях описывать его наружность. Он легко отличается от других сродных с ним рыб чрезвычайно высоким, как бы сплющенным телом, составляющим около 1/3 всей длины, черноватыми плавниками и 29 лучами в длинном заднепроходном плавнике, который, несомненно, как и у камбал, играет как бы роль киля и придают лещу большую боковую устойчивость. Голова у него небольшая, рот очень мал. Подлещик до 1/2 фунта весом имеет бело-серебристый цвет. Затем он начинает сереть, а серые плавники его чернеют. Вместе с переходом из серебристого цвета в платиновый замечается под горлом и на животе розовый оттенок, который всего интенсивнее, ярче бывает ранней весной. Это нижневолжские синяки, вероятно, двухлетние особи. Трехгодовалые лещи уже принимают желто-золотистый оттенок, более темный на спине, но большей частью золотистую чешую имеют крупные лещи. У последних, кроме того, золотистая радужина принимает коричневатый оттенок. Самцы обыкновенно многочисленнее самок, меньше их ростом и во время нереста легко отличаются по желтым бородавкам, покрывающим почти все их тело. Ихтиология. Лещи достигают очень значительной величины, и это в связи с их необыкновенной многочисленностью дает им едва ли не самое важное место в ряду прочих карповых рыб. Обыкновенно они имеют от 1 до 1/2 фута длины и весят до 10-12 фунтов. Но изредка попадаются гиганты более аршина в длину, полуаршина в ширину, 2 вершков в спине и 20-25 фунтов весом. Такие лещи имеют буровато-желтый цвет, и чешуя на них величиной с серебряной двугривенной. Крупными лещами особенно славятся низовья и самые устья Днепра, Дона, также некоторые местности Оки и Самары, многие озера, как, например, Селигер, Лыжма озера и прочее. Но в низовьях Волги они очень редко достигают 6-8 фунтов веса, что, вероятно, зависит от каких-либо особых неблагоприятных условий. Отсюда само собой разумеется, что продолжительность жизни леща должна быть значительно более 8-9 лет. Обыкновенно только на 3-м или 4-м году лещ достигает величины 2 фунтов, но в кормовых озерах он растет значительно быстрее. Распространение леща довольно обширно. В России он водится почти всюду, но на севере гораздо более редок, чем на юге. И, надо полагать, появился там в относительно недавние времена, вероятно, в 18 столетии, через каналы. Места обитания. Лещ встречается почти во всех реках, за исключением небольших каменистых и быстрых речек, и во многих больших и заливных озерах. Вообще он любит тихую, теплую воду с песчано-иловатым или глинистым дном, и потому всего чаще обитает в заливах рек и в проточных озерах. В средних и верхних течениях рек лещи зимуют в глубоких местах заливов и проточных озер, и осеннего хода их здесь уже вовсе не замечается. Во всякое время года, кроме лета, лещи живут большими стаями. Весной, во время нереста, лещи сбиваются на мелкие стаи, обыкновенно по возрастам, и начинают снова собираться большими рунами с конца июля или в начале августа. Своим постоянным пребыванием лещ выбирает в реках глубокие заводи, еще чаще глинистые ямы под крутоярами. В травянистых же местах они держатся в реке главным образом во время нереста, но в озерах и особенно в прудах кормятся большей частью около камышей и тростников. Очень любят они также так называемую гречишницу. Вообще, лещ любит глинистое, немного иловатое, но не тинистое дно, иногда, напротив, слегка хрящеватое под ярами. Взрослые лещи встречаются на песчаных местах только мимоходом, большей частью по ночам, во время своих переходов для поисков пищи. При обилии последней они, впрочем, редко и далеко не ежедневно выходят из своих ям и жируют на месте или поблизости, изменяя этой привычке только после паводка. Пути лещей на жировку пролегают в реке по самым глубоким местам, по оврагам, ямам, которых они старательно придерживаются. При этом стадо лещей всегда почти идет длинной вереницей, имея во главе вожаков, поднимаясь к поверхности при встрече с очень волнистой или неровной местностью. По самой форме своего тела лещ должен избегать быстрого течения и, напротив, придерживаться тиховодья. Кроме того, осторожность заставляет его выбирать своим постоянным пребыванием глубокие места, более или менее недоступные неводам. А потому распространение леща довольно спорадично, то есть на значительном пространстве реки он может вовсе не встречаться. Лещи не любят мест с ровным песчаным дном и бывают здесь только проходом. Им тут и голодно, и небезопасно. Таким образом, есть много рек, даже судоходных, где они редки, и наоборот, есть реки, которые могут быть названы лещевыми. Большей частью последние отличаются твердопесчаным, слегка иловатым или же глинистым ложем. Такое дно способствует образованию глубоких ям на заворотах, под ярами и уступов, то есть дает лещам защиту и от течения, и, главное, от невода. Вообще, лещ наибольшую часть года живет почти в таких же местах, как и сазан, однако менее ломистых и иловатых, почему обе породы и встречаются вместе довольно редко. Лещ любит в особенности ямы с глинистым дном, уступами или с большими глыбами глины. Довольно охотно держится он также в ямах около мостов, между сваями и устоями, в старых мельничных омутах. Всего многочисленнее бывает лещ в таких местах реки, где находится ряд больших глубоких ям с небольшим течением. Отсюда он выходит жировать на более мелкие места, имея возможность при малейшей опасности скрыться в ближайший омут. Если лещей не беспокоит, они живут очень долго на одном месте. За редкими исключениями, эта рыба вполне оседлая, которая только по необходимости бросает раз облюбованное место. Повадки. Это, однако, весьма осторожная, пугливая и смышленая рыба. Даже при незначительном шуме, в самый разгар нереста, лещи уходят из залива и уже более не возвращаются в него, по крайней мере в этом году. Это вялая и ленивая рыба. Движения ее медленные и тяжелые. Она большей частью держится на самом дне тихих и неглубоких вод и замечается на поверхности большей частью во время нереста, реже в другое время года. Плавится лещ обыкновенно тихими вечерами, особенно после продолжительного ненастья. Местами на реках стаи лещей периодически выходят на мель, преимущественно в тихие пасмурные дни, причем нередко плывут до самой поверхности. Точно так же лещи полощутся на мелях от жары, особенно перед грозой, даже в полдне. Самые крупные лещи, несомненно, держатся около крутых глинистых берегов, то есть под крутоярами. Таким образом, леща следует искать главным образом на глинистых и слегка иловатых, самых глубоких местах реки. На чистых песчаных местах он встречается не постоянно, хотя в реках, текущих в песчаном ложе, разумеется, должен довольствоваться лишь глубиной. В некоторых случаях лещи выбирают для становища глубокие, всегда илистые затоны или заливы, но в большинстве речные лещи избегают глубокой тины, и такие заводи служат им лишь временным местообитанием. Напротив, в прудах и в большей части озер эти рыбы по необходимости придерживаются глубоких и почти всегда тенистых участков, в более или менее значительном отделении от берегов и травы, к которым подходят лишь по ночам для жировки. Тоже и в реках, но здесь они привлекаются не столь травой, сколько береговой мутью, образуемой прибоем, в которой находят себе разных червей и личинок. Поэтому в небольших реках с глинистыми или черноземными берегами лещи, а тем более подлещики, замечаются около берегов днем в случае сильного ветра и волнения, размывающего плодородную почву. Рыбаки говорят, что ветер выбивает со дна лещей. О присутствии леща, отчасти о его количестве, можно, бывает, судить по его характерному плаву. Перед грозой, в жару, а также в ветреные и облачные дни, лещи поднимаются кверху, чтобы затем опять скрыться в глубине. При этом они высовывают сначала морду, потом спинной плавник, наконец, хвост, который отбрасывают иногда при всплеске на бок. Нередко также они показываются и на мелях, хотя больше по ночам. Зимует лещ или на ямах, или еще чаще на умеренной глубине, там, где глинистое дно идет уступами. Лещ никогда не засыпает крепко и в теплую зиму часто бродит взад и вперед. Местами очень недурно ловится зимой на мотыля, мелкий подлещик. Верно одно, что лещи не впадают в спячку, подобно сазану, саму, и не зарываются в ил, как линь и карась. Питание. Главным образом они кормятся водяными растениями, особенно белыми корнями ситника, водорослями, а также червяками и различными личинками и насекомыми, вместе с которыми часто глотают и сам ил, в котором их отыскивают. Весной до нереста, в марте и апреле, лещи, несомненно, истребляют много икры другой рыбы, особенно в прудах и озерах, щучьей и окуневой. Нерест. В Средней и Северной России лещи мечут не ранее первых чисел мая, но перед самым нерестом разбиваются в стаи одного возраста, то есть трехгодовалые с трехгодовалыми, четырехлетние с четырехлетними и так далее, что вообще замечается у большинства других стайных рыб. У лещей это разделение по возрастам выражено еще яснее, так как каждый возраст нерестится несколькими днями ранее или позднее другого. Вообще, в России различают три главных периода нереста этой рыбы, которые отделены один от другого 7-10-дневными промежутками. Нерест этих рыб во всех местностях продолжается около месяца и, надо полагать, совершается каждой особью не сразу, а в несколько приемов. Лещи мечут икру всегда на травянистых отмелях, в неглубоких заливах, иногда также в тальниках, затопленных водой. Нерест каждой стаи продолжается обыкновенно 3-4 дня, но в дурную погоду он значительно замедляется. Лещи снова уходят на глубину, а с разливом обратно в русло и выметывают всю икру в первый ясный день. При продолжительном ненастье зрелая икра лещей теряет свой зернистый вид и уже не может быть выметана. Икрометание. Выметав икру, лещ некоторое время жирует, то есть кормится на местах нереста, но вскоре сваливается в ямы, где и начинает брать на удочку. В озерах лещи возвращаются с мелких мест в глубину, где и держатся все остальное время года огромными стадами. В реках же они, выметав икру, дробятся летом на незначительные косяки в несколько десятков или сотен голов и даже разбиваются в одиночку. Желтоватые яйца леща довольно многочисленны. В 6-фунтовой самке насчитывается почти 140 тысяч икринок. Икра почти всегда прикрепляется к водяным растениям. Оставшаяся же на поверхности живо подбирается прожорливыми чайками. Молоть леща растет, особенно на юге России, крайне быстро. По моим наблюдениям, к осени она достигает 2-1/2 вершков длины, а годовалый подлещик очень часто бывает значительно более четверти. В 3 года становится уже настоящим лещом, весит иногда более 2 фунтов и заключает в себе зрелую икру и молоки. Ловля леща. Ужение леща принадлежит к числу наиболее трудных и требует от рыболова много знания, сноровки, приготовлений и терпения. Поймать леща не менее трудно, чем карпа, хотя вытащить его из воды сравнительно весьма легко. Можно даже сказать, что в средней полосе России, где сазанов нет и они редки, ужение лещей считается чуть ли не самым высоким рыболовным спортом и имеет очень многих любителей. Время года. Ужение лещей начинается с ранней весны. На прудах вскоре затем, как растает лед, а на речках после того, как они войдут в берег. Но этот ранний весенний клев до нереста, как и у других рыб, известен очень немногим, так как он и кратковременен, и неудобен, хотя проголодавшиеся за зиму рыбы берут очень верно, и ловля может быть очень добычлива. Весной, пока еще лещ не установился и бродит по реке, его иногда, если позволяет дно, глубина воды и течение, бывает выгоднее ловить на не особенно крупных местах с ровным песчаным дном, разумеется, с прикормкой. Настоящий клев начинается у них, однако, на месяц позднее, спустя неделю или две по окончании нереста, очень редко в середине мая, а большей частью в конце мая или в начале июня, иногда запаздывая до 10-15 числа. Клев после нереста в средней полосе России делается уже летним, и главная ловля леща производится в июне, когда на юге она уже кончилась. Продолжается она 2-3 недели, редко более. Во всяком случае прекращается до первой декады июля. Второй, или вернее третий период ужения будет на юге летним, а у нас может назваться осенним. В это время лещи уже начинают собираться в стадо, и при знании мест и привычек рыбы можно ловить ее весьма удачно в течение августа и сентября в не меньшем, если в не большем количестве, чем после нереста. Правильное ужение лещей совершается там, где они живут постоянно, а не там, куда они ходят гулять. По той причине, что эта рыба очень ленива и выходит из ям весьма нерегулярно, при недостатке пищи, перемене погоды и тому подобное. Время дня в ужении леща не имеет такого важного значения, как для ловли сазана. Лещ может брать и утром, и вечером, и в полдень, и среди ночи. И время клева его зависит от местных условий, большей или меньшей осторожности рыбы, или от того, когда ее приучили являться на прикормленное место. В некоторых местах можно ловить лещей целые сутки, в других – вечером или утром. Однако нельзя не заметить, что после нереста лучший клев бывает большей частью утром, хотя и не ранним, с 6 часов утра. Когда же разрастается трава, крупный лещ берет только очень рано утром, до восхода, и очень поздно, на закате, особенно в полнолуние, в тихие и теплые ночи. Везде, однако, исключая время, следующее за нерестом, днем крупные лещи попадаются редко, разве во время ветра или после теплого дождя. Как уже было замечено, ночью лещи подплывают к самым берегам, а потому всего удобнее ловить их прямо с берега. Погода. Значительное влияние на успех ночной ловли имеет лунный свет. Лещи очень хорошо берут в полнолуние, с восходом месяца, в то время, когда большая часть других рыб перестает брать. Клев в обычных местах прекращается также на молодую и дня два после нарождения нового месяца. Несомненно, фазы Луны имеют сильное влияние на образ жизни лещей. Но влияние это еще представляет много темного. Я полагаю, что в эти периоды, то есть на новый месяц и в полнолуние, лещи выходят из ям на мели и к берегам. Несомненно также, что лещи едва ли не более других рыб чувствительны к изменениям атмосферного давления. При каждом сильном падении барометра, то есть перед ненастьем, они перестают совершенно брать на удочку. Кроме того, лещи перестают брать, когда дует северный или северо-восточный, вообще холодный ветер. Но, как уже было замечено, ветер и сильная волна вообще привлекают этих рыб к берегам, да и берут они в ветреную погоду смелее. Уровень воды также имеет влияние на клев лещей. Они берут только в среднюю и низкую воду. В прибыль же, то есть после сильного дождя, тем более паводка, они не только перестают брать, но даже уходят временно из своих ям, поднимаясь кверху. Вероятно, причиной подъема служит, как и весной в полую воду, мутная вода, засоряющая жабры и вынуждающая рыбу стоять или плыть против течения. При спаде воды лещи возвращаются обратно на летние стоянки. Следует заметить также, что на успех дневного ужения значительное влияние может иметь положение солнца. Лещ – рыба очень осторожная, и если она увидит на воде тень от лодки или рыболова, то близко к тени не подходит, а потому надо становиться или держаться так, чтобы солнце было спереди или сбоку, но никак не сзади. Поплавочная ловля. Поскольку лещ обитает в местах со слабым течением или вовсе без течения, то главным образом его ловят на длинные удилища с поплавком. Из того, что мы имеем дело с очень осторожной рыбой, которая днем не подходит близко к лодке или берегу, если тут не будет значительной глубины, очевидно, что надо забрасывать насадку как можно дальше. Это достигается или очень длинным удилищем, или очень дальним забрасыванием. Одни рыболовы-лещатники употребляют 9, даже 10 аршинные удильники, цельные березовые или тростниковые, реже складные, пуская от поплавка короткую леску. Другие предпочитают 5 аршинные, но очень прочные удилища, дающие возможность забрасывать сильным размахом поплавок далеко от лодки. Наконец, в последнее время начали ловить лещей на английские удилища средней длины, с кольцами и катушкой, забрасывая леску обычным способом. На реках и крупных водохранилищах леща успешно ловят штекерным удилищем длиной до 11-13 метров. Это больше спортивная, чем любительская ловля, пока мало известно, но уже имеет множество поклонников по всему миру. Сложность освоения данного способа состоит в дороговизне всех необходимых элементов, а также в том, что на освоение техники ловли нужно потратить немало времени. Из самых необходимых предметов для штекерной рыбалки следует назвать непосредственно длинное штекерное удилище, платформу со столиком, сидушкой, ящиками, откатными роликами и так далее. Подставку под набор сменных вершинок, китов, подсак, садок и многие другие мелочи. Преимущество и главное достоинство штекерной ловли состоит в том, что насадка на оснастке всегда опускается точно в прикормленную точку под вершинкой удилища. Это достигается тем, что снасть не забрасывается классическим способом, а заводится в точку ловли при помощи удилища. Основная леска всегда гораздо короче длины штекера и равна длине сменного кита, прикрепляемого к удилищу. Во время вываживания рыбы рыболов в какой-то момент снимает кит и производит вываживание уже непосредственно им. Почти всегда штекерные удилища производятся с полыми вершинками для установки резинового амортизатора. Оснастки для штекерной ловли применяются очень тонкие, с диаметром поводка от 0,06 мм. Ловят леща также маховыми удочки с берега у ближайшей русловой бровки, в проводку с лодки из берега, баллонским методом. Все эти три разряда удилищ имеют свои удобства и неудобства, более или менее значительные, смотря по местности и главным образом глубине воды. При ловле опытному рыболову следует употреблять самые тонкие лески. Поплавок должен быть по возможности легок, насколько позволяет течение и отчасти ветер. Лещ большей частью берет слабо, и грубый наплав часто вовсе не покажет поклевки. Нет надобности, чтобы поплавки прикреплялись к леске в двух местах – снизу и сверху, а достаточно, если они держатся нижним концом. Скользящие поплавки были бы очень удобны для дальнего закидывания, но, к сожалению, по причине своей грубости могут применяться лишь в редких случаях. Если позволяет зрение, поплавки лучше не красить. При ночной ловле, в конце весны и летом, на поплавки полезно надевать небольшие бумажные кружочки из черной бумаги, которые довольно резко выделяются на отсвечивающей поверхности воды. Грузило при ловле с поплавком, как и всегда, должно соответствовать последнему. Лучшая форма его продолговатая, а не круглая или плоская. Донная ловля. При ловле на донную грузило тоже делается по возможности легким, но иногда приходится употреблять ради удобства закидывания, особенно в стоячей воде, тяжелое сквозное грузило. Настоящее ужение на донную употребляется как в реках на течении, так и в стоячей воде. На течении ловить удобней, потому что леска не провисает и поклевка заметнее. Днем на донную ловят редко. Насадкой служит выползок, куча красненьких, реже хлеб. На донную лещ почти всегда берет тихо и неверно, и только продолжительная практика укажет время подсечки. Фидерная ловля леща – одна из самых продуктивных и интересных. Эта рыба очень неплохо отзывается на кормовую дорожку, образуемую вымываемой из кормушки прикормкой. Лещ – сладкоежка, поэтому, особенно в летний период, следует использовать калорийную и питательную прикормку со средними и крупными фракциями. Лещ любит мед, шоколад, различные жмыхи и семена, перловку, горох, кукурузу, пшено, овес и ячмень, различную выпечку, сухари, червя, мотыля и опарыша. Часто рыболовы добавляют в прикорм для леща сухое детское молоко. Но следует помнить, что оно в жаркую погоду быстро скисает, поэтому добавлять его следует непосредственно перед началом ловли. Необходимо помнить, что прикорм должен обладать определенными механическими свойствами, чтобы фидерная ловля была успешной. Для того, чтобы проверить, с какой скоростью прикорм распадается в воде, следует слепить небольшой шар и бросить его в воду возле берега. Время, через которое растворится прикормка, поможет рыболову определить, как плотно следует забивать прикорм в кормушку и в какой консистенции он должен быть. В 90% случаев фидерная ловля леща предполагает использование скользящих оснасток симметричной и несимметричной петли отводной трубки Паттернастера-Гарднера. На течении же при ловле с просверленным грузилом, вероятно, надо подсекать еще скорее, как только почувствуется подтяжка. Поскольку у леща губы очень сухи, а насадку он не только не заглатывает, но редко забирает ее в рот, то подсечка должна быть достаточно сильна и резко. Поводок делается из тонкой жилки. Необходимо красить ее в более или менее темный цвет, смотря по свойству дна. Красноватый, темно-коричневый или синий. Для ловли лещей обыкновенно употребляются крючки средних или даже мелких номеров, но непременно высокого качества и очень острые. Размеры крючков, как и всегда, обуславливаются главным образом насадкой, но для дневной ловли с поплавком чем мельче крючок, тем более вероятности на хороший клев. При ловле на горох очень хороши крючки с коротким стержнем, без загиба. Можно ловить на более мелкие номера и употреблять более мелкую насадку, от опарыша до мотыля. В реке на слабом течении обыкновенно приходится подсекать, когда леска закачается, зачастит. Кроме того, в большинстве случаев, взяв насадку в рот, лещ идет дальше, против течения, ослабляя леску и, следовательно, подсечку. Длина поводка во время ловли леща на фидер может оказать на конечный результат рыбалки решающее влияние. Часто крупный или малоактивный лещ не подходит к кормушке, довольствуясь тем, что ловит частицы, которые вымывает из кормушки течением. В таких случаях, когда поклевки выражаются лишь как слабые щипки за кончик наживки, рыболовы значительно удлиняют поводок до метра-полутора метров. Часто только этот прием сильно взбадривает леща, и клев становится более активным. Поклевки во время ловли с длинным поводком также гораздо лучше заметны. Переметы. Воронежские лещатники, по-видимому, предпочитают ловить лещей на перетяжке, то есть удерживая лодку на веревке, перетянутой через реку. Лодка ни в каком случае не должна пускать волны, даже при резких движениях рыболова. В худшем случае лодка дает возможность занять место, неудобное для ловли с берега. Главная же заслуга лодки заключается в том, что с лодки можно ловить где угодно и притом закидывать удочки гораздо дальше от себя, чем при ловле с берега. На многих лещевых ямах рыболовы устанавливают проволочные или шнуровые переметы. Найдя перспективную полосу, рыболов либо облавливает место бортовыми донками с кормушками, либо опускает на дно кормушку из мелкой сетки, которая находится в воде постоянно, и ловит поплавочной снастью в проводку. Рыболову нужно лишь периодически добавлять прикорм в сетку. В стоячей воде леща ловят и донками-резинками. Плюс ловли данной снасти заключается в том, что насадки находятся всегда в прикормленном месте. Многие рыболовы ловят регулярно на одних местах, а потому даже не вынимают резинку из воды, лишь периодически прикармливая место над крючками. Чтобы определить место, где следует прикармливать, к леске вместе соединения ее с резинкой привязывают отрезок капроновой нити с крупным буйком на конце. Резинка запускается и устанавливается в боевое положение. Теперь поплавок показывает место, где находятся крючки снасти. Вокруг него и следует бросать прикорм. Эта рыба почти всегда, тем более на приваде, ищет корм на самом дне. Будучи очень умен и осторожен, лещ даже не подойдет к подозрительно висящей на привязи насадке. И необходимо, чтобы насадка не казалась бы ему не раздельной, а стоящей вертикальной леской и находилась бы поодаль от нее. привада и прикормка. Привада для лещей едва ли не более необходима, чем для всех других рыб, не исключая и сазанов. Не прикормив предварительно леща, можно поймать его только в самый жар, вскоре после нереста, да и то ночью, когда он бродит всюду. В остальное же время поимка будет чистой случайностью. В большинстве случаев рыболовы устанавливают приваду там, где лещи имеют свою постоянную резиденцию, только если это место представляет слишком большие неудобства для ловли. Можно бросать прикормку несколько поодаль. Но надо всегда иметь в виду, что чем дальше она от ямы или омута, тем менее шансов на постоянный клев, потому что речной лещ далеко не каждый день выходит на жировку. Правила устройства привады почти те же, как и для сазана. Она бросается на 3-4 дня и более, прежде чем начать ловлю. Полезно устраивать несколько приват и менять время бросания прикормки и ловли. Наконец, никогда не следует бросать очень много и очень вкусного корма. Не надо забывать, что нет никакого расчета закармливать рыбу. Поэтому количество прикормки должно быть, возможно, умеренное, и качество ее ниже качества насадки, то есть приманки на крючке. Привада бывает весьма различна, так как лещ, можно сказать, всеяден и крайне прожорлив. Но рациональнее всего прикармливать его пареным овсом, ячменем и рожью с небольшим количеством пареного же гороха и пшеницы. Некоторые делают приваду из одного гороха или из черного и белого хлеба, разной каши, гречневой, пшеной, полнбенной. Но эти прикормки имеют то важное неудобство, что лещи скоро наедаются и уходят, иногда не отведовавши насадки. Большей частью приваду приходится разбрасывать, но на течении иногда полезно бывает опускать ее в мешке из рединки, марли и в основном жестяном снаряде, тоже на известном расстоянии от берега или лодки, там, где будут лежать насадки. Также бросают приваду с глиной. Закатывание распаренных зерен в глину – один из самых перспективных способов приваживания крупного леща, сазана, язя, подуста, усача, густыры и плотвы. Шары формируют из просеянной белой или рыжей глины размером с крупный апельсин. Такая привада медленно размывается течением и долго удерживает рыбу в точке прикорма. После 3-4 дней приваживания в тихих местах с обраткой, на склонах ям, на русловых бровках по утрам к месту приваживания начинают собираться целые лещевые стаи. Приближение леща в тихих местах часто хорошо видно по мелким пузырям на поверхности воды. Некоторые рыболовы советуют разбрасывать вокруг привады в мешке небольшие горсти распаренной пшеницы, червей и шариков из теста, приготовленного из размятой массы хорошо распаренных пшеничных зерен, меда и, для скрепления массы, нескольких сырых яичных белков. Тесто это предварительно ставится в печку минут на 15 в легкий дух, пока не сделается довольно твердым и сохраняется в леднике. При вялом клеве полезно также прибавлять к прикормке несколько капель анисового или другого эфирного масла, размешанных в ложке подсолнечного, реже льняного. Во многих случаях именно при ужении в иловатых местах, на прудах, весьма полезно бывает высыпать на приваду несколько ведер песка. Песок сам по себе служит приманкой рыбы и, кроме того, делает более заметными и приваду, и насадку, не позволяя им увязнуть в жидкой тине. Весьма важно не забывать основного правила – прикормка должна быть свежая, отнюдь не прокисшая и даже, по возможности, теплая, так как она пахучая. Закармливать рыбу во время лова и зря бросать зерно не следует. Местами лещей приваживают главным образом горохом, который очень любят даже мелкие подлещики. Но по известным причинам лучше употреблять его, как и русские бобы, в качестве примеси к зерну или как насадку. Известно положительно, что шум на приваде на более или менее долгое время отгоняет лещей. Есть наблюдение, указывающее, что иногда лещи и остаются на месте, но поднимаются в полводы и, наклонившись мордами по направлению к приваде, стоят как по несколько часов, пока одному из них не придет в голову опуститься на дно и увлечь за собой остальных. Черви и опарыши тоже составляют слишком большое лакомство, да и трудно достаются, чтобы служить постоянной главной прикормкой. Наживки. Лучшей, так сказать, универсальной насадкой для леща я считаю кучу красных навозных червей, пригодных во всякое время года, с весны до поздней осени и во всяком месте. Мелкие земляные черви менее пригодны, хотя так называемые железняки и прочнее держатся на крючке. Другие черви, так называемые подлистники, похожие на навозного, но более крупные, вовсе неудобны, так как рвутся еще более, чем последние. Что касается выползков, то есть больших земляных червей, то они употребляются сравнительно редко, притом больше при ночной ловле на донную и на течении, потому что клев леща на эту насадку менее верен, и при подсечке бывают частые промахи. Хотя, конечно, можно примениться и к ловле на выползка. При ловле на навозных червей, чем больше надевается их на крючок, тем лучше. Менее трех не стоит надевать даже на маленький крючок. Некоторые рыболовы надевают на крючок номер 5 целую кучу, штук 10 и до 20, так что крючок закрыт совершенно. Червей накалывают на крючок в двух местах, пониже головы и около середины. Переплетаясь хвостами, они образуют весьма компактный и с лещевой точки зрения весьма аппетитный ком. При ловле на выползков надо выбирать мелких, без узла, и лучше насаживать 2-3 штуки молодых глист, чем одну крупную. Разумеется, они надеваются на крючок покрупнее, пониже головы и фестонами, с более или менее коротким, смотря по клеву, кончиком. Нечего и говорить, что червей, какие бы они ни были, необходимо ради большей крепости выдержать несколько часов или сутки, чтобы они очистились. Из других животных насадок для ужения лещей употребляется метлица, опарыш и крыска, мотыль. Несомненно, лещ и подлещик должны хорошо брать на мотыля. Метлица, поденка, примечание составителя, употребляется в качестве насадки лишь местами и в течение очень короткого времени, во время вылета ее из берегов. Как известно, метлица встречается лишь в реках с глинисто-иловатыми берегами, следовательно, очень редко на всем их протяжении. Превосходной летней насадкой служат также опарыш и крыска. Опарыш, а также кастер, примечание составителя, составляет едва ли не лучшую насадку для леща, который берет на него очень верно и жадно, и обыкновенно крупный. Необходимо только нанизывать на крючок как можно больше опарышей, до 12. Надевают опарышей, слегка задевая крючок за кожицу на толстом конце. Еще лучшей насадкой для лещей служит так называемая крыска. Крыска имеет в длину около дюйма и названа так потому, что имеет довольно длинный и узкий хвостик. Надевается крыска тоже на мелкие крючки, за толстый конец и по несколько штук за раз. Насадки. На первом плане должен быть поставлен мятый хлеб, причем черный, как более пахучий и вязкий. Следует предпочесть белому, хотя на юге, конечно, пшеничный хлеб или еще лучше пшеничное тесто будет сподручнее. Хлеб или тесто сминается шариками или в форме груши. Некоторые московские рыболовы ловят лещей в прудах на хлеб, смешанный с гречневой кашей. Такая насадка пухлее, легче и не вязнет в иле. Кроме того, изредка прибавляют у нас к хлебу какого-нибудь эфирного масла, преимущественно анисового. Я знаю одного рыболова, который весьма удачно ловит на хлеб, к которому был примешан толченый шоколад с ванилью. Последнее, несомненно, должна привлекать леща своим запахом. И вообще сильно пахучие вещества для приманивания рыбы издали вовсе не заслуживают пренебрежения, оказываемого им большинством русских рыболовов. Лучше всего лещи берут на пареный горох, и многие рыболовы употребляют исключительно эту насадку, приваживая тоже на горох. К сожалению, насадка эта весьма капризна в приготовлении. То ее не допаришь, то перепаришь, то она разваливается пополам и не держится на крючке, то слишком жестко. Особенно любят горох подлещики и некрупные лещи. Насаживают его на крючок с коротким стержнем по одной горошине, но лучше по нескольку, так, чтобы жало, будучи спрятано в горошине, при подсечке свободно из нее выступало. Вообще, на картофель в качестве приманки следовало бы обратить побольше внимания, так как его любят многие рыбы. Поклевка и подсечка. Поклевка леща, как и других рыб, несколько варьируется, смотря по величине рыбы, времени года, местности, течению и всего более сообразно насадке. Но почти всегда при обыкновенной ловле с поплавком лещ кладет поплавок на воду. И эта характерная лещевая поклевка объясняется тем, что лещ, взяв своим сухим ртом, вытягивающимся в виде хобота, насадку со дна, для чего он должен и лечь на бок, или стать вертикально, хвостом кверху, принимает затем горизонтальное положение и поднимает грузило. Одни рыболовы утверждают, что лещей следует подсекать, как только стоячий поплавок ляжет плашмя на воду. Другие, что надо выждать, когда поплавок из горизонтального положения перейдет снова в вертикальное и начнет погружаться в воду. Первое мнение вернее, но торопиться не следует, и лучше выждать тот момент, когда поплавок закачается. Это означает, что лещ, смакуя насадку, начинает вбирать ее в рот и не держит ее за кончик. Иногда, прежде чем поплавок ляжет, он начнет качаться, то есть рыба толкает носом, пихает насадку, потом берет ее своими губами, вытягивающими на целый вершок. Лещ, очевидно, очень чувствителен к боли и при подсечке шалеет, так как далее крупные лещи зачастую покорно идут на поверхность. На первое мгновение крупный лещ после подсечки делает впечатление задева. Сравнительно с другими рыбами одинакового веса он оказывает наименьшее сопротивление и идет очень ходко, становясь то одним, то другим боком. Несколько кругов, даже один, и лещ, как доска, всплывает наверх.